Глава 23. «Какая же ты все-таки красотка!» — повторила в сотый раз за вечер Фатя, одна из жен приглашенных друзей Алихана. Гости приехали почти одновременно, без опозданий. Возможно, потому что, как оказалось, такова была традиция. В первые дни после свадьбы навещать молодоженов шумными компаниями. Правда, Алихан все-таки умолчал о второй части такой традиции. Оказывается, еду готовить приглашенным должна была именно молодая жена, дабы продемонстрировать свои способности. Очевидно, Алихан едва ли надеялся на то, что я смогу кого-то удивить или впечатлить своими кулинарными способностями. Это не могло не вызвать легкую улыбку на губах. «Только посмотри, как он все время на нее смотрит!» — хмыкнула Кристина, толкнув под бок Альбину. Как и полагается, оказывается, в кавказских традициях мужчины и женщины в нашей компании сели за разные столы. Наверное, при другом раскладе это могло меня выбесить. Очередное неравенство, очередная шовинистическая спесь этих мужчин, ставящих себя выше женщин. Но вот, положа руку на сердце, уже спустя пару минут после того, как мы удобно расположились нашим женским тесным кругом, такие мысли тут же улетучились. Тесная женская компания предполагала, что разговоры между нами будут более открытыми и откровенными, как в сущности и произошло. Я быстро узнала о каждой девочке и их историях любви с этими грозными мужчинами, своей брутальностью ничем не уступавшими Алихану, разве что имеющими разную внешность. Раджаб, которого я уже видела раньше на свадьбе, был более низким и коренастым. Альбина на его фоне выглядела как стройная лебедь, высокая, статная и худая. И я жутко удивилась, когда узнала, что она уже была замужем. «Мой первый муж был русским, тоже москвичом, военным. Его отправили служить на Кавказ по распределению. Я поехала за ним. Мы раньше жили плохо, но тут начался настоящий ад. Муж выпивал, любил поднять руку и оскорбить. На фоне отсутствия компании совсем с ума начал сходить. Однажды мы так сильно с ним повздорили, что он выставил меня на улицу в одном халате и шлепках. Был январь. Я думала, что окочурюсь. Раджаб возвращался из суда». Она сделала паузу, задумавшись. «Мы не ожидали, что нас так накроет. И его семья, конечно, меня сначала совсем не приняла. Он был завидным женихом, никогда не был женат. А тут разведенка, да еще русская. Прошло 5 лет после того, как меня приняли у него дома. За это время я родила 2 сыновей. Такие сладкие, копия Раджаба». «Ничего не копия», — вмешалась Фатя. «Они с модельной внешностью, такие статные, высокие, в тебя все». «Раджаб тоже очень красивый. Он для меня самый красивый», — сказала Альбина, бросив на своего мужчину такой взгляд искреннего обожания, что я даже дернулась от удивления. «Ты сама покрылась?» — спросила я ее. Тема кардинальной смены гардероба не давала мне покоя. «Да, сама. Он не настаивал», — твердо ответила девушка. «Мне так комфортнее. И ему тоже. Он знает, что я не даю повода, знает, что наряжаюсь только для него, что вся моя красота, даже самая смелая и откровенная, это мой подарок только ему». «В смысле?» Девушки хихикнули, многозначительно переглянувшись. «Ты думаешь, что ношение платка на улице предполагает, что и дома ты тоже будешь обмотана, даже во время секса? Открою тебе тайну, Василиса. В постелях кавказских мужей так горячо и отвязно, что продавцы эротического нижнего белья уже не знают, как изголиться, чтобы порадовать капризных клиенток», — пояснила Кристина. Она была самой смелой из всех присутствующих, громко смеялась, красила волосы в платиновый блонд, который, на удивление, очень подходил ее смелому, но нежному от природы лицу. «Сейчас начнутся рассказы про это», — с улыбкой закатила глаза Фатя. «Вась, не пугайся, это она просто экстравагантная и, возможно, в детстве часто подглядывала за родителями, когда те смотрели про это с Еленой Хангой». Девчонки снова весело прыснули. «А что, Василисе не мешало бы послушать. Алихан тот еще бледун. Это и хорошо, и плохо. Классно, что тебе достался опытный мужик, любящий секс. Плохо, что его внимание нужно будет все время поддерживать. Не расстраивайся только, это даже прикольно. И сама в тонусе, и его держишь. А еще спасение, что он видит меня всего 3 раза в неделю. К этим встречам я успеваю подготовиться, словно бы не простая бабёнка, а Клеопатра, встречающая Цезаря. Вот мой Цезарь и заваливает меня бриликами и брендами». Муж Кристины, Анзор, был каким-то крупным чиновником, но, как я поняла, они жили в разных городах. Он работал в горах, в каком-то административном центре. Она в столице владела несколькими салонами красоты. «А почему ты не живешь с ним?» — спросила я наивно. «Да, тогда еще наивно». Кристина прыснула. «Ну да, ноги моей больше не будет в горах. Я столько вытерпела, чтобы выбраться оттуда на равнину. Да и вообще, там есть кому с ним жить. А я для любви. Поверь мне, быть второй женой классно. Обязанностей мало, а удовольствия много». «Второй женой? Как это? То есть любовницей?» — переспросила я непонимающе. За столом повисла неловкая пауза. Молчаливая Фатя немного кашлянула. «А мы с моим были знакомы с детства. Потом мы переехали в другой город, и я приезжала к нам в село только на лето к бабушке. Мне было 18, когда случайно снова пересеклись после длительной разлуки. Я ходила в магазин за хлебом, он проезжал мимо на машине. Хватило одного взгляда, чтобы он все решил». «Что решил?» — опять повис мой вопрос. «Марат украл меня». «Что?» — опять удивилась я. «Как это украл?» «Ничего странного, не удивляйся. Есть такая старинная традиция. Нравится девушка, похищаешь, чтобы другой не успел жениться. Раз похитил, значит, порченная». «Серьезно? Это как?» Теперь уже Кристина закатила глаза. «Ну как, он спит с ней, и она уже не девственница. Значит, ее типа никто не возьмет замуж. Бред полный. Я вот была разведена, когда встретила Мунира». «У каждого свой путь, Кристин», — вмешалась рассудительная Альбина. «И ты была за?» — продолжала я пораженно. «И да, и нет», — искренне призналась Фатя. «Марат мне нравился, но на тот момент я даже помыслить о браке не могла. Слишком маленькой была. Ну, а потом все закрутилось. Я забеременела, страсти вокруг нашего побега потихоньку улеглись. Даже мама приняла, хотя она больше всего переживала. Доучивалась я уже с ребенком на руках. Но Марат молодец, очень мне помогал во всем. А сейчас я даже и не представляю себе жизни без него. Он моя судьба и во всем поддерживает. Я сама преподаю в институте, пишу докторскую. Муж – моя главная опора», – с гордостью произнесла она. «Василиса!» – услышала окрик Алихана. «Мясо не остыло? Может, еще положить? Свежая партия подоспела». «Девочки, может, кому добавки?» – переадресовала вопрос гостям. Те отрицательно покачали головой, посетовав, что и так переели свою диетическую норму, и хихикнули подспудно. «Как он все-таки тебя жжет глазами? Расскажи нам, как секс? Ты ведь еще маленькая совсем, он ведь твой первый». Я нервно сглотнула, отведя глаза. Не очень хотелось сейчас делиться, все было сложно. «Оставьте девушку в покое», — вмешалась Фатя. Альбина ее поддержала. «Ладно, ладно, хватит на меня накидываться. Строите из себя овечек невинных, а сами еще те шалуньи», — хихикнула Кристина. «Раз уж мне выпало выступить в роли главной развратительницы, позволь подарить тебе подарок от нас всех». Девушка подняла с пола красивый пакет, в котором была коробка. «Это комплект белья. Надеюсь, ты найдешь ему правильное применение сегодня ночью», — подмигнула мне с хитрой улыбкой. А потом добавила еще более тихим голосом. «Знаешь, что самое клевое в кавказцах? С ними самый крутой и жесткий секс. Вот знают они, как нужно жарить женщину так, что искры из глаз от удовольствия. Отдай ему власть, Василиса. Распали и ретируйся. И ты охренеешь от кайфа, даже Альбина. У тебя так было с твоим абриком в первый раз?» «Кристин, ну хватит!» — возмутилась Альбина, но тут же улыбнулась стеснительно. «Про секс это правда, Вась. Думаю, это как раз та тема, где вы найдете путь друг к другу быстрее всего. И поверь мне, в остальном сразу станет проще».